Тайны Божьи. Очень интересно продолжать дальнейшее изучение тайн Божьих. Сегодня опять мы обратимся к 13 главе Евангелия от Матфея, мы находим тайны Царствия Небесного. Перед тем, как мы будем рассматривать каждую притчу отдельно, мы должны обратить наше внимание на их общий характер. Первые четыре были обращены к множеству народа, в то же время как последние три были даны ученикам. Иисус объяснил первые две притчи своим ученикам, но оставил без объяснения последние пять. Перечисляя притчи по порядку, они – притча о сеятеле, о пшенице и плевелах, о зерне горчичном, о закваске в муке, о сокрытом на поле сокровище, о купце, покупающем драгоценную жемчужину, и о неводе с хорошей и худой рыбой. Первые четыре притчи описывают внешние факты царства, тогда как последние три описывают внутреннюю истину о царстве. Притчи также можно сгруппировать по парам. Притчу о сеятеле с притчей о пшенице и плевелах, описывающие начало периода. Притча о зерне горчичном и закваске показывает внешнее и внутреннее развитие и процесс царства, как неестественного с множеством зла. Сокрытое сокровище и одна жемчужина представляет подлинные аспекты царства. Последняя притча «Невод полный рыбами» изолирована и относится к концу царства в ее настоящей форме тайны. Отделение хорошей рыбы от плохой описывает конец царства. Теперь мы приступим к первой притче. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея 13 главу с 3 по 9 стих. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и не имея корня, засохло, иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его». Иное упало на добрую землю и принесло плод одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать да слышит? Сказано, вот вышел сеятель сеять. Это сын человеческий, как и человек во второй притче. Будем помнить, что в толковании этих притч мы должны быть последовательны с объяснением, данным Иисусом. Он объясняет первую притчу в стихах 18 по 23 и вторую притчу в стихах 36 по 43. Мы ясно видим в этих объяснениях, что человеком является никто другой, как Сын Человеческий Иисус Христос. Мы должны взять эти семь притч вместе и быть последовательными. Мы имеем сеятеля в первой притче, человека, сеющего доброе семя во второй, человека, посеявшего зерно горчичное в третьей притче, человека, нашедшего сокровище в пятой притче и купца, нашедшего одну драгоценную жемчужину в шестой притче. Во всех притчах человеком является та же самая личность. Определенный член в оригинале употреблен здесь в третьем стихе. Итак, поэтому он говорит о сеятеле, который является Христос. Сегодня имеется великое разнообразие эффекта, произведенного среди слушателей Евангелия. В этом месте Иисус сравнил слово Его Царства с семенем, брошенным в различные почвы. Некоторое семя пало при дороге, некоторые на местах каменистые, некоторые в тернии и некоторые на добрую землю. То, которое попало на добрую землю, принесло плод. Первая почва имеет отношение к тем, которых можно назвать слушателями при дороге. В Христовом объяснении в стихах 18 и 19 он сказал, «Выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Иисус подчеркивает факт, что эти слушатели являются слушателями слова о царстве и неразумеющие. Это приводит нас к мысли о людях, которые не слушают с намерением, чтобы получить пользу для своей души, ибо их ум занят чем-то другим, тем, что они делали или видели. Возможно, они размышляют о новых планах для труда или наслаждения. Поэтому, несмотря на то, что они слушают Слово, они обращают на Него очень мало внимания. Они в действительности не ищут истины. Лукавый в 19 стихе является дьяволом, и он интересуется этим типом людей больше, чем они сознают. Он там похищает семя перед тем, как оно может совершить свое намерение. Как только произносится слово, он отвлекает их внимание от него. Он внушает другие мысли в их ум. Он знает, что он не может позволить семени, что является словом, оставаться там в земле, и так он поспешно похищает слово. Второй группой слушателей являются слушатели каменистой почвы. Стихи 5 и 6 говорят: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло». Когда Иисус объяснил эту вторую притчу слушателей, Он описал их так: «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Эти слушатели равно твердые по отношению их сердец, но также сильно отличаются от слушателей при дороге. Они принимают слово с радостью, но оно не пребывает долго. Они восхищаются новизною слова, но оно приносит им наслаждение сначала. Они быстро реагируют, услышав благую весть, но также быстро отвергают ее. Они в действительности никогда не были убеждены во грехе и не чувствовали крайней нужды во Христе. Они быстро принимают Евангелие без серьезного подсчета стоимости. Скоро они находят, что нужно переносить гонения ради Евангелия. Итак, в действительности не разрешает уронение семени. Они отрекаются от своего исповедания так же легко, как они приняли его. Это можно сделать тихо или открыто. Третья группа является слушатели тернистой почвы. О них сказано в 7 стихе: «Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его». Иисус описывает их. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Эти слушатели, кажется, содержат свое религиозное исповедание до конца. Они не пренебрегают словом, как слушатели при дороге, или опровергают свое исповедание, подобно слушателям каменистой почвы, но они продолжают в большей части последовательное отношение к Евангелию. Они, кажется, наслаждаются общением с народом Божьим. Они посещают церковь и молятся пред едой, но, кажется, никогда не производят правильного плода. Они никогда не были очищены от терния, находящегося в их души. Заботы и обольщения этим миром все еще продолжали наполнять их сердце. Всегда что-то они ставили пред Богом, и всегда они желали чего-то больше, чем действительной святости. Потому что это необходимо для роста корня удерживалось, так что плод не вырастал и не созревал. Они поступают искренно, они, кажется, поступают правильно, они молятся и ходят в церковь для того, чтобы быть приемлемыми, но во всем послушании их жизни не хватало божественного действия Духа Божия. Четвертой группой являются слушатели доброй почвы. Как мы видим, семя, посеянное, не полностью бесплодное, ибо добрая почва приносит добрый плод. Существует основная разница между слушателями доброй почвы и предыдущими. Эти приняли слово в смирении. Другие почвы всегда были чем-то засорены, тогда как эта почва была полностью доступной и восприимчивой. Они не имели сердца полностью свободного от человеческой греховности, но они имели надлежащее стремление и желание извлечь пользу. Они с жаром принимали слово, не желая изменить его или исказить его значение. Они желают поучаться в нем и исполнять все, что оно требует. Слушая его, они применяют его как Слово Божие, обращенное к ним, и разумеющие его, тогда как другие не разумели его. Они видят его цель и переживают его благословение и лично принимают его. Мы молимся, чтобы вы были не только привлечены Евангелием, но чтобы вы полностью разумели его и лично приняли его. В Евангелии от Иоанна 5 главе 24 стихе Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Слово «слушающий» не означает просто того, кто просто слышит, но послушного или обращенного внимания на Него. Мы должны понимать, что мы являемся погибшими и осужденными грешниками пред Богом, что Христос умер на Голгофе, чтобы заплатить за наш грех, и что, верой, уповая на Христа, мы будем прощены в наших грехах и будем иметь вечную жизнь. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Примите ли вы этот дар сегодня? Аминь.